Глава 14. Шентелла. Стояло ясное зимнее утро. Небо было безоблачным, поэтому Гор, летевший с четырьмя горными орлами, издалека заметил парочку вспорхнувших из леса чужаков. Коршун не стал их преследовать, ведь редкий лес под его крыльями вскоре заканчивался, и начиналась заснеженная равнина, в конце которой виднелась цель похода — огромный город людей. За ним темнело безграничное штормовое море. Чуть левее находилась река Пограничная. Последняя покрыта толстым слоем льда с несколькими ужасными шрамами, следами магических ледорезов. Вот и сейчас большой трехмачтовый корабль спускался вниз по реке, с легкостью преодолевая последний лед. Открытой воды ему оставалось менее 100 метров, ведь из-за теплого штормового моря устье реки Пограничной зимой не замерзает. Именно на ее правом берегу и расположились знаменитые Южные врата, портовый город Равенштор. Он был не слишком красив, но зато впечатлял своими размерами. Не менее 10 тысяч жилых домов кучно поместились на небольшом полуострове. Из этого ровного ковра крыш торчали высокие шпили соборов, большинство религий имело свои церкви в Равеншторе. А еще город окружала каменная стена с башнями, которая в двух местах упиралась в мощные цитадели. Самая дальняя из них называлась Морской замок. Такое название крепость получила из-за того, что вдавалась в штормовое море. Вторая цитадель была побольше первой и располагалась на противоположной от морского замка стороне. 3/5 ее стен смотрели на заснеженную равнину, которая раскинулась перед городом. Поэтому вражеской армии, решившей захватить с суши Равенштор, первым делом придется иметь дело с королевским замком. В одном из окон самой высокой башни этого замка стояла наместница Равенштора. Стройное тело Шентеллы облегал белый поддоспешник, черные латы висели рядом на стойке. Вражеская армия подойдет к городу только через несколько часов, так что у девушки есть еще время. Шентелла не двигалась, а красно-черные глаза внимательно смотрели на темную кромку редкого леса. И хотя колдунья не видела летевшего Гора, но уже знала, что крылатые разведчики врага совсем близко. «Твои шпионы смогли убежать, Адрия?» — не оборачиваясь, спросила принцесса. Ее вопрос был обращен к маленькой девочке. Одетая в красивый черно-белый костюм, та сидела на большом мягком кресле с сильно наклоненной назад спинкой. Рядом стоял стол с южными соками и сладостями. Адрия работала в комфортных условиях. Тут даже находился камин, в котором весело трещали дрова. «Да, леди Шентелла», — ответила девочка, а ее маленькие пальчики сжали резные подлокотники кресла. «Но они стольких уже убили!» Внезапно малышка всхлипнула, а ее карие глазки заблестели от подступивших слезинок. Так что Шентелле пришлось оторвать взгляд от окна, чтобы посмотреть на свое ценное, но очень плаксивое приобретение. «Слишком юный возраст дает не только плюсы, но и минусы», — подумала она. После чего подошла к малышке и присела рядом. Та еще раз всхлипнула, и ладонь принцессы нежно погладила светлые волосы девочки. Маленькая Вайхенка всхлипнула, вытерев ручкой покатившуюся по щеке слезинку. «Не грусти, Адрия. Сейчас идет жестокая война, в которой нам приходится сражаться сразу с тремя врагами. Поэтому тебе нужно собрать свою волю в кулак, ведь наших птичек будут и дальше убивать». Малышка пару раз шмыгнула носиком. «Но почему альвы и те люди такие злые?» Шентелла пожала плечами и, не переставая поглаживать волосы малышки, уставилась в огонь камина. «Потому что они лесные ведьмы, наши древние враги. А дарванцы...» Но это даже не бывшее племя, а плавильный котел, из которого вышли люди, не уважающие богов. И если мы с тобой их не остановим, то погибнет еще больше вайхенцев». Адрия неожиданно прильнула к девушке, обхватив ее своими маленькими ручонками за талию. Шентелла на секунду растерялась и, перестав пялиться на огонь, посмотрела на макушку малышки. Принцесса явно не ожидала чего-то подобного, но быстро пришла в себя и обняла малышку. «А если уехать в ваш замок? Вы ведь говорили, что он неприступен и находится на вершине скалы». Рука Шентеллы снова начала поглаживать пепельные волосы девочки. «Тогда они придут туда и начнут всех убивать. Твою...» Ей не дали договорить, в дверь громко постучали и, не дожидаясь ответа, тут же открыли. Шентелла резко обернулась, а ее глаза угрожающе сузились. Никто и никогда не смел к ней так врываться. Однако, увидев одновременно растерянное и испуганное лицо Ирона, девушка мгновенно успокоилась. «Что-то серьезное», — догадалась она. «Херон прибыл», — быстро доложил парень. Глаза Шентеллы расширились от удивления. «Проклятие! Где он?» «Еще в порту». Принцесса облегченно выдохнула. «Отлично!» После чего повернулась к малышке и аккуратно отцепила от себя ее маленькие ручки. «А теперь ты пойдешь с Ироном. Он отведет тебя к родителям, и вы все спрячетесь в одном безопасном месте». Девочка вытерла своей ладошкой мокрые щечки. «А почему нам нужно прятаться?» Принцесса пожала плечами. «Потому что приехал очень опасный человек, который может захотеть увести тебя от папы и мамы». Во взгляде Адрии промелькнул сильный испуг, но Шентелла больше ее не успокаивала. Она быстро встала и подвела малышку к ожидавшему возле дверей Ирону. «Еще раз объяснишь все ее родителям, чтобы они даже не думали высунуть свой нос наружу. В дом никого не пускать. Дашь им сам знаешь, какую четверку волков в качестве охраны. Ее отец будет главным среди них. Понял?» Ирон кивнул. «Мы остаемся слепыми?» «Слепыми волчатами, в нору которых приползла змея, а снаружи рыщут охотники. Хотя змея, конечно, намного опаснее», — с усмешкой ответила Шентелла. «Кстати, с Хероном прибыл Гайдур?» Парень отрицательно покачал головой. «Нет». «Жаль. Ладно, посмотрим, что наш оживший труп придумал. И пускай не надеется, что мирный договор и возвращение Мареборга он сможет себе приписать». Ирон ничего не ответил, он уже быстро уводил Адрию прочь в убежище, которое давно подготовлено и хорошо укрыто от астрального взора. Правда, когда дело касается главы Ордена Первобытников, ни одно заклинание не может гарантировать защиту. Шентелла же позвала служанок, чтобы облачиться в латы. Кто его знает, придет ли Херон сразу к ней, или же выкинет что-то неожиданное. А через полчаса она получила ответ на этот вопрос. В дверях остановился один из сотников и отдал принцессе воинское приветствие. «Я вынужден был покинуть морской замок, командир. Херон показал грамоту от вашего отца, так что пришлось подчиниться». Шентелла кивнула. «Все нормально. Ты ушел с гарнизоном?» «Да, забрал абсолютно всех». «И кто сейчас охраняет морской замок?» «Гвардия короля, они прибыли с колдуном». «Больше ничего?» — спросила девушка. «Нет, командир». «Хорошо, проследи, чтобы моя карета была готова. Пора мне навестить нашего неожиданного гостя». Латник кивнул, развернулся на месте и вышел. Шентелла же стала перед камином и, глядя на огоньки пламени, хищно заулыбалась. Она любила играть в игры, где требуется плести и распутывать интриги. Тем более они с Хероном практически не сталкивались до сегодняшнего дня, а значит, это новый вызов для нее. Экипаж принцессы медленно двигался по кривым равеншторским улочкам. Окна его были плотно зашторены, но обзор ей и не нужен, ведь Шентелла любила переключаться на астральное зрение. Таким образом, она постоянно тренировалась, да и видела гораздо больше, чем обычными глазами. Поэтому она знала, что ее кучеру было непросто, притом даже конное сопровождение не помогало. Дело в том, что все улочки оказались плотно забиты повозками и домашним скотом, принадлежащим беженцам с диких земель. После совещания с Тогом девушка решила эвакуировать поселенцев из земляных городков, чтобы увеличить свои силы. Наконец они добрались до морского замка, и к карете подошел королевский гвардеец, который, открыв дверь, отдал воинское приветствие принцессе. «Открывай! Это леди Шентелла!» — крикнул он воинам, стоявшим возле воротной калитки. Заскрипели створки ворот, и карета без проблем заехала внутрь цитадели, а за ней последовали волки на своих лошадях. «Раз пропустили всех, то не хотят меня в открытую провоцировать», — поняла девушка. Выйдя из экипажа, она сразу же направилась к главной башне. Астральный взор подсказал, где находится Херон. Тем более глава Ордена Первобытников не таился. Винтовая лестница оказалась пуста, и лишь возле дверей нужного помещения девушка наткнулась на двух колдунов в черных мантиях. Последние на нее никак не отреагировали. Да они даже не шелохнулись, когда принцесса постучала ради приличия. Херон мог и ванну принимать после столь длительного путешествия. «Заходи, Шентелла!» Как оказалось, колдун сидел за столом и ел запеченную курицу. При этом рядом с ним никого не было, даже слуг с водой и полотенцами. «Предусмотрительно отослал, чтобы ничего не видели и не слышали», — предположила она. Внезапно ее догадка получила подтверждение. Девушка почувствовала, что стоявшие возле дверей первобытники отошли подальше. «Присаживайся», — мужчина указал рукой на обычный стул, но она осталась стоять. «Когда плыли, Херон?» Пусть и холодно, но очень спокойно поинтересовалась Шентелла. Колдун пожал плечами и откусил от куриной ножки верхушку, так что на его зубах затрещали ломаемые кости. «Ест, как первобытное животное», — подумала принцесса. «Можно сказать, без проблем. Вот только хороший повар на корабле отсутствовал, и мне пришлось давиться поганой солониной. Кстати, твой отец выделил подкрепление Равеншторру, и теперь в городе на 2000 воинов стало больше». «Это хорошо». Он кивнул, соглашаясь с ней, но так и не оторвался от еды, что было определенным неуважением к принцессе. «Конечно. Не подскажешь, сколько у нас сейчас воинов?» Девушка не сразу ответила, словно подсчитывала или вспоминала. На самом деле Шентелла всего лишь играла в игру, начатую главой Ордена Первобытников. Они показывали друг другу свою силу. 22 500 ополчения из беженцев. Мне пришлось эвакуировать в город все поселения диких земель. Еще 4000 я смогла к этому времени собрать из ветеранов и наемников. Вот и считай. Значит, 28 500 с моими. Он на мгновение задумался. А у наших противников сколько воинов? Шентелла пожала плечами. 1005 дарвенцев. Но они ничуть не лучше наших беженцев. Обычные горожане. 1500 барлейцев. Они элита и самые опасные. Ну и около 7000 альвов. За барлейскими спинами эти лучники доставят нам много проблем. Итого примерно 13 500. Херон заулыбался. А у тебя неплохо работают лазутчики. Шентелла промолчала, она точно ничего лишнего не сболтнула, и про Адрию этот урод не догадается. «Не густо же у них с воинами. Надеюсь, ты не заключала с ними никакую клятву крови?» Девушка отрицательно покачала головой. «Нет. Тогда наши враги сильно рискуют, если мы вдруг решим напасть, а не вести переговоры». На лице принцессы появилась пренебрежительная ухмылка. Глупо было бы так думать. «Аргументируй». Хэрон поднял на нее глаза. Шантелла спокойно выдержала его взгляд, а потом заговорила. «Битву под Дарваном я не буду считать, но они разбили наших опытных солдат под Мареборгом, притом дважды. И во втором случае мы превосходили их числом. Здесь же 22,5 тысячи ополчения диких земель являются обычными фермерами. Да, у них есть доспехи, щиты, они даже очень хороши на стенах. Но в открытом поле представляют из себя огромную массу людей, ничего не понимающих в боевых порядках. Скажем так, такая пехота – прекрасная мишень для лучников-альвов, если они будут на лишках». Колдун кивнул. «Возможно, ты и права. Хотя, насколько мне известно, очень многие старые солдаты стали поселенцами. Однако я не люблю разбираться в военной тактике или командовать на поле боя армиями. У меня для этого всегда были под рукой хорошие полководцы. Один из которых и стал причиной твоего падения», — подумала девушка, но вслух произнесла другое. «Что там в письме от отца? А то Шакрал так и не смог мне точно описать его содержимое». «Держи», — Хэрон положил на край стола письмо. Но девушка даже не дернулась. «Раз сразу отдал, то значит ничего хорошего». Колдун же откинул кость в сторону и, схватив обеими руками куриную грудку, вонзил в нее свои зубы, после чего заговорил с набитым ртом. «Если вкратце, то король дал мне власть отменить любой твой приказ, если он будет ошибочным. В остальном же ничего не изменилось. Ты наместница Равенштора и принимаешь те решения, которые считаешь правильными». Шантелла, не торопясь, присела на стул и забрала письмо. Она читала не спеша, выглядываясь в каждую строчку, а Хэрон все это время продолжал молча есть. Наконец принцесса положила письмо назад, колдун же скрутил его трубочкой и спрятал футляр. И хотя лицо девушки оставалось таким же, но внутри она сильно разочаровалась. Несмотря на ее нынешние успехи, отец так и не научился доверять дочери и сейчас практически предал, поставив главным Хэрона. «И первое мое распоряжение, которое ты отменил, это снял командующего морским замком», — с задумчивостью произнесла Шантелла. «Оно было неправильным?» Хэрон пожал плечами. «Тебе виднее, но с того момента, как моя нога ступила в этот город, мне понадобилась отдельная резиденция. Понимаешь, ну нельзя нам с тобой жить под одной крышей. Еще слухи нехорошие пойдут». И хотя колдун это говорил серьезным тоном, но она почувствовала издевку. Хэрон продолжил. «Поправь меня, если вдруг ошибаюсь. Наши враги ведь не используют флот Тайлеров». Ей пришлось кивнуть, и колдун улыбнулся. «Ну вот видишь, получается, морской замок находится в глубоком тылу. Значит, буду головой отвечать за него, а тебе лишние воины понадобятся на длинной стене». Глава ордена снова вгрызся в оставшуюся половинку грудки. «Не подумай, что отец или его советники не доверяют тебе. Ты уже всем доказала, что в твоих жилах течет настоящая кровь воина. Поэтому это твои переговоры, твоя битва и твоя победа. Или же поражение. Меня послали лишь для того, чтобы избежать последнего варианта». Шантелла некоторое время молчала. Она знала, что он лжет. Но, несмотря на это, ей пришлось кивнуть. «Хорошо. Как будем выстраивать взаимодействие?» Колдун хмыкнул. «Да очень просто. Расскажи мне свое видение будущего и покажи эту альвийку, ради которой нам готовы вернуть Мареборг».